Да, я слушаю вас, алло. А ты что, мобилу поменял? Алло, кто говорит? Я звонил тебе только что. Кто говорит? Саня, Саня. Саня, сколько тебе лет, Саня? Ну, мне 21. Ну, скажи, Саня, что ты имеешь право меня вечером беспокоить? Ну, так я поговорить хочу. О чем, Саня? Ну, я вот спрашиваю, ты мобилу поменял? Ты мне скажи, пожалуйста, ты откуда родом сам? Ну, я говорю, с Москвы, я с Москвы. Нет, у тебя говор не московский. Как это? У тебя говор не московский, Саня. Ну... Он тебе выдает. То есть каким образом? Говор не московский, Саня. Откуда ты? Ну ладно, я с Белоруссии. С Белоруссии? Ну вот так и говори. А с какого города-то? Ну, с Минска. С Минска? С Минска. Сомневаюсь, там чисто по-русски говорят. Ну, у нас так говорят. Ну, точнее говори. Ну, я же говорю, с Минска. Ой, ну давай слушай, подумай. Слушай, Слава, еще. Слава, Слава. Я не бросаю трубку, Саш, подумай. Да. Слышь, Слава, скажи, а тебе сегодня звонил кто-то? Что? Тебе сегодня звонил кто-то? Да мне много кто звонил, какая тебе разница? А кто тебе звонил? Ёб твою горе мать-то, ну. Ну, от Шишкова ты звонил кто-нибудь? Ты меня за кого принимаешь ты, Саня? Ну, я просто интересно, звонят тебе от Шишкова или нет? Во-первых, не Шишкова, а Шишакова. Ну, а меня, кстати, Шишков нанял. Я нет, его... Его зовут не Шишков, а Шишаков. Начнем с этого. Шишков Артем Владимирович. Мы о том человеке говорим? Его фамилия Шишаков. Ну ладно, но фишка в том, что он меня нанял, чтоб я звонил тебе. Ну, а что ты хочешь? Ну, поговорить хочу. Поговорить? Слушай, у тебя такой говор, блядь, не московский, режет ухо. А что, тебя это напрягает? Особенно гает. Ну, напрягает. Вот так и говори. Ну, ладно. Скажи, пожалуйста, сколько у вас литр молока сейчас стоит в Минске? Ну... Ну, блядь, а тебя ебет? Вполне. Ну, ладно, Слава, давай не об этом, давай, короче... Нет, давай об этом, давай об этом. Сколько стоит? Если хочешь диалог иметь, пожалуйста, отвечай на мои вопросы. А зачем тебе? А почему тебя именно молоко интересует? Ну, потому что молоко пьют люди. То есть у тебя любимый напиток молоко? Ну, почему меня? Я бы тебе... Слушай... Ты сейчас будешь так выёбываться, я повешу трубку нахуй, вообще отключусь. Ну, Слава, Слава, сейчас, подожди, Слава, у меня что-то со связью, я тебя сейчас наберу, ладно? Давай. Ты не будешь, Слава, а ты не будешь сейчас ложиться спать, не будешь? Ну, пока смотрю телевизор. А в котором часу ты ложишься? Ну, когда хочу. Ну, в основном. Ёб твою мать, я могу и в 9, могу и в 2 часа ночи. Ну, я что-то в последнее время тоже, я рано ложусь. Как тебя зовут? Саня, да? Александр, Саша. Да я тебя буду звать Саня, потому ну, что давай. Я как пацан рисуюсь. Ты мне скажи, пожалуйста, ты работаешь где-нибудь? Я? Ну, я студент. А где учишься? В институте. В каком? В белорусском. Ну, как это называется-то? Ну, так это секрет. Я же не могу тебе какой сейчас сказать. Какой секрет? Ну, типа арбузолитейного. Ну, Слава, я тебе не могу сказать. Ты меня вычислишь. Я боюсь тебя и... Нахуй ты мне нужен? Слава, я скажу честно... Чтоб ты жил так долго. Ты мне скажи, нахуй тебя вычислять, старина. Ты мне, как говорят, хуй не уперся, ну. Слава, я боюсь... Скажи, в каком институте я буду приблизительно думать, в каком тексте ты будешь мыслить? То есть ты пойдешь тут в институт и вычислишь меня? Да не вычислю я тебе, ты мне, как говорят, обещаю тебе, ты мне в хуй не уперся. А, ну, Слава, я скажу честно, я боюсь, что ты достанешь меня со своей крышей и с мамочкой. Да нахуй ты мне нужен? И посадишь меня на бутылку шампанского. А, нет, это же в Татарии делают. То есть ты не... А с Шишкова ты хотел... Это там, это мои ученики там практикуют, но, правда, у них опыт был не очень удачный, но на самом деле это можно сделать очень безболезненно и весьма успешно. То есть они сажают людей на бутылки с под шампанского, да? Нет, я лично нет, просто если я, так сказать, очень на кого-то обозлюсь, то они сами садятся. А, понятно. Знаешь, по своему желанию. Санек, в каком институте учишься? Как он называется-то? Ну, Белорусский государственный университет культуры и искусств. А какой факультет у тебя? Ну, это я уже сказать не могу, извини. Это, лично. Ну, то давай уж, не выёбывай сейчас. Ну, Слава, я боюсь тебя, серьезно. Да нахуй ты меня боишься? Я к тебе в Беларуси не приеду с бутылкой пустой шампанского. Ну, слушай, если приеду, то с полной сначала. Слава, а нальешь мне полный стакан красного? Да чего тебе? Полный стакан красного. Ну, я посмотрю уже. А я вот... поведение. Не, ну я нормальный. Даже не смотря... поведение, могу налить. Ну, несмотря на то, что я от Шишкова, я скажу, я нормальный да человек. Во-первых, не Шишкова, а Шишакова. Ну, скажи, на каком факультете ты хочешь учиться, Евгений? Ну, я буду культурологом. Культурологом? Более бездарной профессии не нашел. Ну, а родители... в свое время... Родители настояли. Слушай меня внимательно. Ну? А в свое время, когда я учился в медицинском институте, только поступил, нам на кафедре физики говорили следующее. С этого дня вы будете изучать высшую математику. До этого дня высшую математику не изучали медики, церковно-приходские училища и академии, и цирковые училища. Слава, а какая у тебя любимая дисциплина была в институте? Что значит любимый? Ну, любимый предмет. Очень сложно сказать. Дело в том, что я целиком и полностью посвятил свою жизнь медицине. Да? Конечно. А, Слава, а ты еще принимаешь клиентов? Там к тебе ходит кто-то? Ко мне все соседи ходят. Все мои друзья ходят. Их дочери, дети и внуки даже. И ты их лечишь? Я их не беру денег. А, то есть бесплатно, да? Конечно. А, ну, правильно. Слушай, Слава, а меня вылечишь? Я немножко дефективный. А кто ты называешь Славой? Называешь Святослав Викторович? Я тебе все-таки в отца говорю. Вы правы. А, Святослав Викторович, а меня вылечите? От чего? Ну, я дефективный. Какой? Дефективный. Ну, попытаюсь. Знаешь, у меня бита еще хорошая канадская из бейсбола. Она железная или деревянная? Один канадец. Святослав Викторович, она деревянная или железная? Нет, она деревянная. Так купи железную, железная лучше. Да нет, я попытаюсь сначала ей. Да? Лучше бы дурь из своей головы. Я думаю, все остальное встанет в свои места. Слава, ты сажал кого-нибудь на свою деревянную... Это не Слава. Святослав Викторович, а вы сажали кого-нибудь на свою биту? Что-что? Ну, сажали ли вы кого-нибудь на свою биту, как на шампанское? Понимаешь, если об этом говорю, значит, это имело место быть. Святослав Викторович, а вот вы грозились найти Шишкова. А вот такой вопрос. А вы его нашли до сих пор или еще ищете? Да, дело в том, я тебе сейчас объясню ситуацию. Ну? Извини, я сейчас закурю, выпью, сейчас тебе расскажу. Блядь. Чужо, блядь, куда он намылился, а? Сука, сколько ждать? Ну, ситуация складывалась так. Ну? Алло? Да, я слушаю. Алло? Ситуация складывалась так. Да. 3,5 года назад, если не больше, мне звонок на телефон. Мой основной. У меня высвечивается ОН. И мне человек предъявляет, ты нам должен деньги. Если деньги не дашь, мы тебя грохнем, там 5-10. Будь любезен, принеси бабло. Мы тебе сами объявим срок, когда, куда и принести. То есть это от Шишкова пришло, да? Ну ты слушай внимательно. Да, да. Не будь дураком. Мне дают телефон всем ребятам из КГБ. Ну, сейчас не КГБ, но Хусин, КГБ. Они сразу вычисляют адрес, фамилия, отчество, кто там живет, блядь, все, весь состав семьи. Я туда посылаю своих ребят, не сразу. Не сразу. Сначала сам туда позвонил. Я сказал, пидорас, ты попался мне на крюк. Они с ним там культурно разговаривают. И после этого мне выдают Женика. Угу. Вот и все. А вот как обстоят в данный момент дела? То есть он до сих пор прячется, Шишков? С Хлоем в прятки играет? Не понял тебя. Шишков, он еще прячется или вы его нашли? А Шишков, не Шишков, а Шишаков. Ну да. Ни он, ни его сестра, ни его отец мне больше теперь не звонят. Только звонят, то какие чудаки, как ты на букву М. То есть мудаки. Вот мне скажи на милость, вместо того, чтобы сейчас спать бабой или пить водку, блядь, ты мне звонишь. Ты что, импотент, что ли? Нет, я не импотент. Святослав Викторович, у меня просто нету бабы, и я водку не пью. То есть мне просто делать нечего. Ну, делать нечего. Ну, с бабой с какой-нибудь там живи хотя. Святослав... Значит, ты вообще не мужик, не баба, что ли? Оно? Нет, я мужик, я парень. Да ты, видимо, оно. Нет, Святослав. Святослав Викторович, а вот вы сказали, что вы закурите. Курю и пью водку даже, и пиво пью. А почему вы курите? Ну, курю тогда, когда мне хочется. А когда у меня каша начинается, недели 2-3 не курю. Понятно. А может быть, вы курите, когда вы нервничаете? Вот я вам позвонил, вы, наверное, занервничали. Да, ёб твою мать, чем мне из-за тебя нервничать? Ну, дернуло. Кстати говоря, они недавно мне в дверь ломились. В дверь недавно? Я это спал. Как... Эти пидорасы. Я спал. А сплю я голым, блядь. Я открываю дверь голым, бью в левый глаз правой рукой, закрываю дверь. Потом мне Петр звонит. Зачем вы меня ударили, там, 5-10? Святослав Викторович, я смотрел это видео, но это было уже не недавно, я скажу. Это было, ну, пару месяцев назад, наверное. Ну, приходи еще раз, повторю, ёпта. Так это ж не я был, это не я. Я видео смотрел. Ну, какая разница, блядь? Я ну, смотрел... Пизданул и пизданул. Потому что я сплю голый. Святослав Викторович, а почему вы спите голый? Потому что мне так удобно. А, почему, ну, как бы, если выйти, то чтобы, ну, одетый быть, не холодно. Ну, как мне может быть холодно, когда я у себя дома нахожусь, у меня комфортная температура воздуха. Святослав Викторович, а вот вы грозились молотком ударить, а тогда ударили просто кулаком. Почему не молотком? Чем? Молотком. Вы же говорили, что вам там милиция разрешила там применять все силы молотком там. Знаешь, вот забыл, слава богу, ты мне подсказал, надо было молотком, конечно. Не, ну мне на самом деле кажется, вам просто стало его жалко. Да нет, я просто открыл дверь, блядь, вышел голый, пизданул ему в левый глаз. Что-то хотел спросить, забыл еще, блядь. Ой, блядь. Что же я хотел спросить-то, а? Чего? Что-то хотел спросить, говорю, забыл. Ну давай спрашивай. Ой. Святослав Викторович, а вы заходите еще на сайт prank.ru? Я на ваши парашные сайты никогда не зайду, понимаешь, мне западло, блядь. Ну. А я вам это скажу... для вас, для недочеловека, потому что вы недочеловеки. Ты знаешь, что недочеловек? Ну, просветите меня. Ну, это... Не люди еще. То есть петухи? Ну, или свиньи? Еще ниже. Пидорасы? Еще ниже. Святослав Викторович, я вам скажу... Неандертальцы. Я вам скажу, что я на этот сайт тоже давно не заходил, потому что он был недоступен. Его кто-то там, ну, сделал недоступным, это короче. В Госдуме была инициация, его... Сначала удалили. Ну да, его прикрыли. Ко мне приезжал человек из Госдумы, который, так сказать, с меня требовал, так, чтобы я подписался там где-то, блядь. Ну я подписался. Ну, хуй бы с вами. Дело в том, что вот вы, ребята, хотите подглядывать в замочную скважину. А я вам что советую. Живите сами, чтобы не подглядывать за кем-то. Живите сами, полной грудью. Полной грудью живите. Но нам просто интересно с вами общаться. Ты меня понимаешь? Нет. О чем я говорю-то? Епта. Ну, конечно, понимаю. Живите сами полной грудью и ни за кем не подглядывайте. Ёбушу мать. Святослав Викторович, а вот вы помните, как вам измазали дверь, покрасили чем-то? Я помню, это было весьма печально для меня. Вы пидорасы после этого конченые. Святослав Викторович, а как вы ее отмыли потом? Ну, у меня были отмывки свои, я отмыл. То есть вы сами, да? Вам никто не помогал? А ты мне что, помогал? Помогал. Ты мне не помогал. Святослав Викторович, у меня такое чувство, что вы уже пьяный. Или сонный. Так ты хочешь меня обвинить, что я, блядь, общаюсь с малолетними в нетрезвом виде, что ли? Так нет, но вы же пьяный, да? Вы не отрицаете это. Ну, а порклопа? А. Святослав Викторович, а вам Женя сейчас, ну, помогал дверь отмазывать, очищать? Неужели ты не понимаешь, что Женя инициатор всех их явлений? Ну, то есть вы его сейчас ненавидите, да? Нет, я его вижу, мы порой здороваемся просто кивком головы. Нет, я имею в виду, вы его не любите, да? Знаешь, любишь, не любишь. Я его до недавних времен очень любил. Я очень жалел его. А как выяснилось, что он вырос таким гадким утенком, именно гадким утенком, не лебедем, а гадким утенком, я его после этого, конечно, немножко держу на дистанции. Угу. А он еще там же проживает, на первом этаже, да? Пока да. Пока? А вы его хотите куда-то выселить? Да нет, он купит себе квартиру, он туда уедет. Ну. Святослав Викторович, а вы один живете? Ну зачем такие нескромные вопросы мне задаете? Ну так, так мы же все равно никогда не встретимся, Святослав Викторович. Ну, чего уж тут? А как вас зовут-то? Александр, Саня. А сколько тебе лет, Саня? 21, я же говорил уже. Рост? 1.75 м. А вес? Ну, я слегка дрыщеватый такой. Вес сколько, говори? 52. А что такое дистрофия? Ну, не знаю, но я не... Глаза какого цвета? Нога? Глаза какого цвета? А, карева. Карева. И в чем дело, Саня? Ну? С моим сыном весьма сложные отношения. Дело в том, что я выиграл второй суд у него. И поэтому, естественно, у меня с ним отношения будут чисто формальные. А что там суд вам, ну, присудил вообще? Касательно чего вы выиграли? Ты у него спроси, ладно, Саня? То есть ему сейчас позвонить, да? Конечно. А он еще спит? Звони. Он еще не спит? Ну, Бога ради, звони ему на сотовый. Святослав Викторович, скажите честно. Да, Сань, ты мне скажи, пожалуйста, почему так тебя интересует моя судьба, а? Ну, не знаю, вы очень начитанный человек, и вы мне интересны. Мне интересно с вами общаться. Ну, я же не Лев Толстой, я ни одной книжки не писал. Но вы ходячая легенда. Какая ходячая легенда? Ходячая легенда. О чем ты говоришь? Святослав Викторович, а ответьте мне честно, вы сейчас мой разговор записываете? Ты что, охуел, что ли? Я даже не умею это делать. Ну, может быть, вы там как-то в прокуратуру там отдадите или что-то. Санек. Да. Я не настолько искушенный пидорас, как ты. Ну, Святослав Викторович, я вам должен признаться, я сейчас разговор записываю. Ну, Бога ради. А вы не против, да? Да, Бога ради. Ага. Понятно. А тебе-то зачем нужно, Саня? Ну, выкину на prank.ru. И все? Ну, может быть, послушаю когда-то еще. Самое удивительное, что вот, как я понимаю, на prank.ru собираются самые отбросы человеческой жизни. Вот скажу честно, вот я бы на месте Путина вас, блядь, собрал бы нахуй, составил из вас какую-то армию, блядь, ну, все-таки силком бы сделал из вас солдат и послал бы в атаку, нахуй. Святослав, а и каждому, может... каждому из вас дал посмертно героя Советского Союза или России. Вы очень жестокий. Вы на другое не способны. Ребята, вы на деятельную, какую-то продуктивную, продуктивную или позитивную деятельность не способны, ребята. Вот что удивительно. И вы являетесь тупиками генетической своей информации потомков своих родителей. Но на prank.ru там и нормальные люди есть. Так дело в том, что вот одно то, что ты мне позвонил, тебе уже делают диагноз. Ну, там и девушки сидят тоже. Да хоть девушки, хоть кто бы ни сидел. Это делает диагноз, что ты неполноценный человек. Вот в чем дело. Да, понятно. Святослав Викторович, вот, но поэтому вы все-таки... Поэтому ты призадумайся о своей судьбе. Почему? Потому что вскоре вас будут отлавливать и будут, вероятно, наказывать. То есть, ну, Святослав Викторович, но вы ведь там нас 3,5 года уже ищут. Еще никого не поймали, кроме Шишакова. Ну, подожди ты, ебихиндзих. Ну, один из вас в рыло получил. А Шишков тоже получил в рыло. И в конце-то концов у меня есть чем обороняться. И меня, я думаю, моя юриспруденция поддержит. Ну, Святослав Викторович, но я вам все-таки советую не курить. А как вы думаете, не курить долго или мало? Ну, не курить вообще желательно. Просто когда человек и пьет, и курит, то это как бы вдвойне... Я вам, знаете, что могу советовать? Вообще не пить даже материнского молока. Почему? Потому что оно вам не в пользу. А я пью молочко такое, с магазинчика, знаете? Никакое вам не следует, потому что оно вам не в пользу. Не почему? В конякорм. А почему? А потому что вы дебил. Все, пока. До свидания.